Я опять завертел головой, только в этот раз разглядывал одноклассников Ми. Без труда нашел Курацуки, ушедшую в свои мысли, и Марилу, с тоской разглядывающую что-то на мониторе своего лэптопа. Остальные парни и девушки, около десятка разумных, мне были незнакомы, и тоже в основном или читали, или негромко переговаривались между собой. В эмоциональном плане над классом давлела атмосфера легкой усталости и пришибленности, что ли. Самоучитель осваивает, подсказала мне подруга о полячке. Прошлый урок был информатикой, преподаватель запустил для всех, кто не владеет компьютерной грамотностью хотя бы в минимальном объеме. Было интересно. Он задавал вопрос и просил поднять руку того, кто не знает ответ, потом объяснял. А первые два урока, английский и математика, и тоже только спрашивали. По довольной интонации Мирин можно было понять. Со всеми вопросами она справилась не просто без проблем, а гораздо лучше остальных. Ну, я не удивлен. Мисс Элизабет, эта англичанка, даже сказала, что меня освободят от ее уроков, мне там делать нечего. А математик заявил, что у меня знания на уровне первого курса технического вуза. Прям аж гордость берет за родной медицинский универ. Но и Ми молодец. Пусть она и занималась вместе со мной, но в остальном целиком ее заслуга, не только запомнила, но и разобралась. На информатике было сложнее, продолжала рассказ Ми, пока была работа с компьютером, я все знала, и когда спрашивали об алгоритмах, циклах и процедурах, было понятно. А потом стали спрашивать о регистрах, разрядностях и шинах, так учителя только киноиги полностью поняла. Но я точно была второй. Иги Нгабе, вон она. Нгабе оказалась коренной классической африканкой, как их принято представлять, девушкой с темной кожей, черными мелко вьющимися волосами, собранными в пучок на макушке, и крупными чертами лица. В форме Академии Карасутенту она выглядела довольно экзотично. Стараниями японских мультипликаторов и художников мангаку-ученицы с хвостами и рогами были гораздо более привычным медиаобразом. Иги внимательно рассматривала плакаты на стене класса, но стоило мне сосредоточить на ней свое внимание, немедленно обернулась и поймала мой Ми взгляд. Слегка наклонила голову, я заметила, дождалась моего ответного кивка и отвернулась. Эмоциональный фон даже не дрогнул. Мда, сколько у тебя сегодня уроков осталось? Еще три. Химия, биология и физкультура. А что? Да вот думаю, наконец-то у меня будет возможность подсказывать тебе, а не как обычно. Хорошая шутка, это шутка, над которой можно посмеяться вдвоем. Не то чтобы Ми не справилась без меня, но почувствовать себя на месте партнера и мне, и ей было и любопытно, и весело. Суккуба опять блистала на фоне остального класса. Мало того, что и химия, и биология у меня на факультете были профильными предметами, так еще у меня под руками был смартфон с выходом в интернет. Что называется, без шансов. Не удивлюсь, если мою блондинку освободят и еще от чего-нибудь, кроме английского. Учить-то в любом случае по любому предмету есть чего, вот только у Курока, старшая школа, а не университет. Разве что кто-то из преподавателей решит заниматься индивидуально, давая знания уже вуза. На физкультуру собрали все три класса вместе. Честно говоря, у меня самого с этим предметом, за каким-то чертом включенным в учебную программу универа, отношения сложились, ну, скажем так, нейтральные. На условиях минимизации взаимных неудобств. Когда я только поступил в МЕТ и пришел на первое занятие физры, информация о том, что по ней будут зачеты, меня отнюдь не порадовала. Более того, оказалось, на них нужно было сдавать нормативы. Бег, прыжки, еще какая-то хрень, чуть ли не скакалка. Позже выяснилось, что физрушники перваков традиционно подкололи. Могли заменить одну спортивную дисциплину другой или вообще, помотав нервы, закрыть зачетку перед самой сессией просто так, главное было набрать посещаемость. но даже так напрягаться еще и из-за физической культуры мне хотелось вообще в самую последнюю очередь, будто у меня на нормальных занятиях мало возможностей устать до крайности и по жизни свободного времени, которое нечем занять, вагон. Ну что ж, решение нашлось стандартным способом. Немного шарма, и преподша сама подсказала, как пройти к главному врачу университетского спорткомплекса и получить справку направления в группу лечебной физкультуры. Группа ЛФК в принципе не бегала, не прыгала и не совершала резких движений, только всякие аккуратные растяжки, наклоны и прочее. Кстати, после этих ленивых вроде бы действий действительно становилось легче двигаться и усталость не усугублялась, а отступала. И никаких нормативов, только не пропускай. Нужно еще напомнить, что в экстернате никакой физры, разумеется, не было, а ранее, в школе, достаточно было записки от родителей, чтобы с этого урока отпустили. Короче, я уже успел подзабыть, что это за удовольствие. Мини торопясь дошла до коттеджа своего общежития, переоделась и также спокойно добралась до спорткомплекса Академии Карасутенту. Время перемены специально было увеличено с расчетом на это. У стадиона, овальной беговой дорожки, внутри которой располагалось поле для занятия атлетикой, уже толпилась, негромко гомоня, большая часть студентов. Причиной легкой ажиотации, судя по витающим настроениям, стала форма для занятия физкультурой, тоже банально слизанная с японской, то есть футболка и короткие шорты, а на ногах – кроссовки и носки. Все из прекрасного материала, тщательно подобрано и подогнано у всех, кроме приехавших в два последних перед началом занятий дня, по фигуре. Мирин еще на подходе ощупали два десятка мужских взглядов, заставив поежиться, не то чтобы совсем уж раздели глазами, но одобрение читалось без проблем. Остальные ученицы тоже не остались без внимания. Не всем так повезло с фигурой и роскошными волосами, как моей партнерше, но уродин среди демонессы колдуни не было. Парни тоже были сложены пропорционально, а некоторые могли похвастаться неплохим мышечным рельефом, чем вовсю пользовались. Я увидел преснопамятного любителя обнимашек Лавиля, крутящегося перед группкой девушек, видимо, из своего класса. За этим наблюдал Лазарь Феодораксис, в отличие от друга, смотрящий по сторонам и оттого заметивший взгляд суккубы. Энда, кто бы ни придумал поставить физру в конец дня, он – гений педагогики. Если бы не пять слегка замаскированных под вводный урок довольно напряженных устных контрольных по пяти предметам, народ бы реагировал куда более живо. Так, всем слушать сюда. Голос Сакина легко перекрыл гул подростков. «Меня зовут, если кто забыл, Акинама, а это мой коллега Абрамов Олег. Мы будем преподавать вам физическую культуру и спорт». Да, помнится, некоторые знающие японский спрашивали, почему я считаю, что моя фамилия мне так подходит. Вот сейчас и узнаете. Дамы и господа, сегодня наш предмет у вас последний, все переволновались и устали, но рекомендую сосредоточиться и постараться выдать на тестовых упражнениях свои лучшие результаты. Потому что те, кто не уложится в нормативы, будут встречаться с нами гораздо чаще, чем вам и нам сама хотелось бы. Голос второго тренера показался мне знакомым, кроме того, русская фамилия и имя. И точно, когда Ми, обогнув толпу, увидела второго физрука, то узнала любителя матерных рулат и военного камуфляжа. Неужели и правда бывший военный? Матка воска, если дома узнают, в каком виде я здесь хожу, я умру со стыда. Мирин безошибочно навелась на волны смущения чуть в стороне от основного скопления учеников. Рядом с Марилой обнаружилась Фикурацуки, точнее, полячка заслонилась флегматичной японкой от всех остальных. Не то чтобы у нее получилось. Невысокая и субтильная Нана была плохой ширмой для статной Вайди, но хотя бы попыталась. Так, парни, отлепили взгляды от подружек и посмотрели на меня, продолжал Абрамов, потом налюбоваться успеете, вам еще 2 года вместе учиться. Сейчас все лица мужского пола идут за мной на разминку и силовые упражнения, пока дамы будут осваивать беговую дорожку, потом меняемся. Живо, живо, не канительтесь, урок последний, и он не кончится, пока все не пройдут тестовые испытания. Девушки, за мной, по дорожке шагом. Я показываю, вы выполняете. Опять подал голос Сакина, спиной вперед выходя на покрытие стадионного бегового овала. Быстрее, еще быстрее. Теперь руки подняли на ширину плеч. Да, школьные годы веселые. Вот уж почему я не испытывал ностальгии, так это по ним. Поняв, что ничего нового для себя не увижу, я отключился от МИ. По правде, рассматривать ножки и красиво очерченные кормовые обводы впереди идущих учениц было интересно, но заниматься этим посреди учебного дня на занятиях, если уж так прижмет, лучше уж потерпеть до вечера. В интернете полно медиаматериалов, можно полюбоваться на женские формы практически в любых вариантах, хоть в статике, хоть в динамике. И Мирин уже будет спать. Моя партнерша всегда относилась к моей здоровой мужской реакции на других девушек с пониманием. Гораздо легче понять другого человека, если ты у него в голове. Красивые женщины и девушки вызывают у меня строго определенные здоровые мужские эмоции и желания, скрыть которые от суккубы я при всем желании не смог бы. Телепатическая связь, не телефонная трубка, которую можно не брать, когда ты в туалете или в ванной, или ГХМ. Короче, отучает стесняться естественных потребностей перед по-настоящему близким человеком и избавляет от иллюзий, хочешь ты того или нет. Можно тактично отвернуться, но знать, чем занимается абонент на другом конце линии, все равно будешь, как и он на тебе. Единственное, что можно сделать в такой ситуации, это постараться по возможности не мешать. Например, не предаваться эротическим фантазиям, когда партнер бодрствует. В общем, я полностью сосредоточился на происходящем с моей стороны, на какое-то время перестав наблюдать за Ми. До тех пор, пока не почувствовал сильное удивление суккубы, пробившееся через специально зауженный канал связи. Еще раз повторяю. Один забег, один круг. Забег, слово всем понятно, что значит. Вы должны этот круг пробежать. Всего 400 метров, меньше, чем отсюда и до ваших коттеджей. 6-летний ребенок пропрыгает всю дистанцию на одной ножке, а вам нужно всего лишь бежать. И потому я хочу, чтобы вы сделали это изо всех своих сил. Увижу, что кто-то филонит или не выкладывается, я уже не говорю, что шагом пошел или остановился. Лучше вам до этого не доводить. Искренне советую. Удивлялась Ми вот чему. Акина не кричал, не давил интонациями, говорил пусть и с выражением, но в общем-то самые обычные слова, причем без всякой злости, даже с некоторым весельем, по лицу не видно, но суккубу не обмануть мимикой. А вот от слушающих физкультурника девчонок с каждым словом все сильнее тянуло, ну, еще пока не страхом, но уже ощутимой опаской. «Все поняли», — внезапно резко воскликнул Ма, и от его возгласа большая часть учениц вздрогнули. Тогда, первая четверка на стартовую позицию. Учитель продиктовал фамилии, зачитывая с ноутбука, посмотрел, как девушки встают каждая у своей черты, и поднял стартовый пистолет. «Внимание! Старт!» Гулко, с эхом, отразившись от куцевой ряда зрительских трибун и соседних зданий, хлопнул выстрел, бегуньи сорвались. Японец улыбнулся им вслед, пробежал пальцами по клавиатуре компьютера, из ближайшей осветительной мачты с едва слышным снизу стрекотом слетел дрон-квадрокоптер. Летающая камера, прокомментировал очевидное Акино и даже любезно развернул ноут экраном к ученикам. Для вас директор Кабуки постарался устроить все как на лучших стадионах мира. Есть программа автосопровождения. Беспилотник сам следует за группой бегущих и видео непрерывно пишется. Ага, и выдает вот такой сигнал, когда кто-то пытается нарушить инструкции. Вот и первые кандидаты появились. Наверняка сказать было сложно, но, скорее всего, дело было именно в накрутке от Ма. Девчонки действительно побежали что есть сил, и кто-то банально выдохся, слишком вложившись в рывок. Судя по удовлетворению, исходящему от замдиректора, Акино чего-то подобного и ждал. И опять, вроде ничего определенного или зловещего в словах, но столпившиеся полукругом девицы как-то разом попятились, резко выделив не попавших под преподавательские чары. Родика, Курацуки и Войте. Хаем, Ингабе. Что, неужели совсем не впечатляю? Приподнял бровь японец и вновь развернул лэптоп экраном к себе. Как раз четверо, как специально. Идите к дорожке, побежите следующими, а я пока буду придумывать для вас отдельную мотивацию. Отдвинувшиеся к беговой дорожке четверки остальные отшатнулись, словно от прокаженных, и смотрели, как на сумасшедших или самоубийц. Чем ма их так, и почему на нас не подействовало? Мирин скорее просто озвучила крутящийся у меня и у нее на языке вопрос, чем ожидая ответа, но ответ пришел. ГМ, ответ. Иногда гром гремит над саванной, стада пугаются, глядя в небо, затянутой туманной белизной купола, выдала африканка. Хозяин леса так рычит, еще не напал, а у противника ноги дрожат, и охотника стал добычей. Меня учили не реагировать на иллюзии, гордо вставила Марила. Видимо, все, что Ми думает по поводу услышанного, отразилось на ее лице, потому что Наная, идущая рядом, вполголоса подсказала. Инфразвук. Повелители демонов умели говорить так, что пугали и йокаев, и людей, вот почему им так охотно подчинялись. В преданиях, от одного их голоса дрожали и разбегались армии. Потом секрет был раскрыт. Это было задолго до первых халдов. Мирин слегка ошарашенно кивнула на Наа. Информационно-историческая справка была исчерпывающей, только слишком неожиданно Куротян ее выдала. Да, хоть и считается, что брать под контроль других через эмоции – это уникальная фишка суккуб, на деле в магическом мире чуть ли не у каждого второго в арсенале найдется фокус из этой сферы. Ну, или нам с Ми повезло так часто натыкаться на уникумов. Уж не знаю. Бегут, опять коротко и флегматично оповестил НГБ, имея в виду стартовавшую первую четверку. Хорошо бегут, согласилась Курацуки, зачем-то делая ладонью козырек. Солнце, от которого стоило заслоняться, в халде не было и быть не могло. Первые две. ПФ. Войди тряхнула головой, демонстрируя свое отношение к слову «хорошо», но от комментариев воздержалась. Зато не стал сдерживаться Акино, подошедший к линии старта, финиша и оповестивший пришедшую первой бегунью. Плохо. На полсекунды медленнее, чем надо. Он посмотрел на испуганно вжавшую в плечи голову девушку и сжалился. «Ладно, я поставлю бег. Тестирование пройдено, но только тебе. Эй, вы, четверо, на стартовую позицию выходите. А то пока всех любителей пешком ходить дождемся. Ах да, мотивация. Я же обещал». Мао вышел на дорожку перед девушками и, доверительно понизив голос, предложил. «Если все четверо добегут и хотя бы двое уложатся в норматив, разрешу тренировки с оружием». Что? Что это вообще такое было? Мало того, что озвученная мотивация к бегу звучала предельно странно, ладно бы, предложил группе парней, но девушкам. Так еще и оказалось, что физрук каким-то образом своим предложением попал точно в десятку. То есть понятно, каким способом. Наверняка личные дела учеников посмотрел со своего компа, но реакция подруг Ми и Иги меня и суккубу просто добила. Яркая, предвкушающая заинтересованность. И ладно бы открутивший палками каждое утро Марилы, но и от Курацуки, ни в чем таком ранее не замеченный. С каким оружием? Требовательным тоном уточнила Войди. С любым, ухмыльнулся японец, но тут же спохватился. С любым ручным. У нас школа с давними традициями, и началась она с дадзи. Тир тоже есть, тебя ведь именно это интересовало. Хорошо. Полячка сосредоточенно кивнула. Условия те же, что и для остальных, напомнил физрук, отступая к краю беговой дорожки и поднимая пистолет, на старт. Ми, Мирин, как и я, сначала растерявшаяся, для нее мотивация не показалась привлекательной. Вдруг подыхнула решимостью и тоже приготовилась бежать, что есть сил. Внимание! Если я сейчас скажу, что меня не интересует мотивация или не устраивает условия, Куротян и Мара разочаруются во мне. Марш, как вы думаете, насколько хорошо умеет бегать девушка, всю жизнь проведшая под куполом диаметром в 200 метров? Вот-вот, Суккуба, даром что видела ошибки бежавших первый круг, рванула изо всех сил, и все равно сразу же отстала, но продолжала держать взятый темп. Ми, притормози. Я с тревогой наблюдал, как с каждым шагом моей партнерши все больше и больше не хватает воздуха. Нет, тут всего 400 метров, уже меньше 300. Я выдержу. К счастью, для мысленной речи не требовалось напрягать голосовые связки и сбивать дыхание. Слова сопровождались такой волной упрямства, что я промолчал. Да и что говорить, Ми знала, что я думаю, сама знала, что поступает, мягко скажем, не слишком разумно, но и отступить не желала. Это был как раз тот случай, когда разум уступает эмоциям. Ми была готова свалиться на финише, но сделать по-своему. Чертов Ма. Полностью расчетливо или на интуиции, но стимул для всех четверых он подобрал абсолютно верно. Не знаю, почему для остальных троих были так важны обещанные тренировки, однако принцип получения результата по итогам командной работы не оставил Суккубе выбора. Точнее, оставил, конечно, но этически неприемлемый. И в итоге получил, что хотел. Ми тоже бежала на пределе. К середине второго прямого участка трека остальная тройка умудрилась обогнать мою партнершу на четверть круга. Нгаби и Вайди шли голова к голове за ними, чуть отставая. Курацуки, которой должно было приходиться особенно тяжело, по сравнению с африканкой и европейкой она была на голову ниже, но японка как-то умудрялась держать скорость. Беговая дорожка, стена соседнего здания, кажется, бассейна, отделенная рядом деревьев от стадиона, парни, группой отжимающиеся под наблюдением второго физрука на площадке внутри бегового кольца, белесая крыша холда над головой, все это внезапно дрогнуло и начало крениться. Это был просто рефлекс, поймать то, что падает. И я поймал, тем способом, какой мне был доступен. Перехватив контроль над телом Ми, каким чудом мне удалось не сбиться с шага и удержать равновесие, сам не знаю. Наверное, будь мне доступна полнота ощущений этого тела, я бы там и рухнул. Букет ощущений, до поры заглушаемый предварительной эмоциональной накачкой, был тот еще. Спасибо, Ми, беги, пожалуйста. Наверное, стоило сразу поменяться, жаль, в голову не пришло. Сниженная чувствительность, и я не чувствую удушья, не чувствую, как царапает пересохшее горло вдыхаемый воздух, как ноют перегруженные мышцы ног. Ну а что, поля зрения слегка качается и постепенно сужается, а еще приходится прилагать дополнительные усилия для удержания равновесия, почти не мешает. А, и да, не забывать ритмично и максимально глубоко вдыхать, иначе перед глазами темнеть начинает. Наверное, в какой-нибудь продвинутой виртуальной игре недалекого будущего можно будет получить похожие ощущения, управляя персонажем. Только моя партнерша, не персонаж. Мы будем пользоваться этим только в самом крайнем случае, предупредил я Суккубу, наблюдая, как приближается финишная черта. Там уже стартовала следующая четверка, рядом на обочине Акина что-то выговаривал Иги и Марли, и только Нана следила за бегом подруги. Только если будет вопрос жизни и смерти, а не ради спортивных достижений. Согласна. Голос Ми в моей голове звучал тихо и вяло, будто его обладательница до предела устала и вот-вот уснет. Черт, черт. Похоже, нельзя будет сразу передавать управление, Мирин просто свалится в обморок, прямо на дорожку. Финиш. Наконец-то, последние секунды тянулись особенно долго. Тело партнерши с каждым мгновением ощущалось все хуже, чтобы затормозить, пришлось пробежать еще с десяток шагов. Но стоять на месте неожиданно оказалось еще сложнее, чем бежать. Пришлось даже пару раз взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. Дышать, надо дышать, это все от нехватки кислорода в мозгу. и дальше, присесть, нет, лучше прилечь, но не тут, а подойти к чему-нибудь, чтобы удержаться, а то наклонюсь и упаду. Меня вдруг дернуло и повело в сторону, оказалось, Куротян ухватила подругу за руку и, подставив плечо, куда-то целенаправленно повела, почти потащила, и, кажется, что-то говорила, но я не мог разобрать ни звука. Мелькнул край трибуны, дерево, стена, дверь в ней. В дверь она меня и впихнула, как оказалось, это был туалет. Короткий ряд умывальников, зеркало над ними, кафельная плитка по полу и стенам. Курацуки отвернула водопроводный кран, отпустив локоть суккубы, и мне пришлось ухватиться за ближайшую раковину обеими руками. Пока я старался сохранить равновесие, японка зачем-то наклонилась к крану, распрямилась, и выплюнула мне в лицо целый фонтан воды. Че черт, это было неожиданно. Я аж выпустил бортик умывальника, пришлось хвататься рукой за стену, и только проморгался, еще раз в лицо, эвша. Удивительно, но дурацкая процедура, кажется, помогала, пол перестал раскачиваться и зрение слегка прояснилось. Вот только Куротян явно не собиралась останавливаться. Поняв, что сейчас получу фонтаном в рожу еще раз, я закрыл свободной рукой лицо, одновременно открывая рот. Хлопок был тихим, слабым. А вот остальные ощущения были далеко не слабыми. Мне показалось, что мое тело целиком макнули в жидкий азот. В этот момент я почувствовал его все, целиком. Но особенно обожгло руку, которой я закрывал лицо. Мало того, в мышцы, затылок и позвоночник словно вонзились сотни игл, тоже ледяных, безумно холодных, а перед глазами сверкнула белесая вспышка. Один миг, меньше секунды, и все кончилось, я даже заорать не успел. Проблем со зрением больше не было, не кружилась голова, не подгибались колени. Мы по-прежнему находились в туалете, я в лице Миринной Курацуки. Белая вспышка оказалась облачком тумана, за считанные секунды растаявшего в воздухе, выпав мелкой моросью на пол, умывальники, зеркало, за которое я держался, и одежду девушек. Зеркало, я за него схватился, а не за стену, в котором хороводом кружились, угасая, светящиеся символы. Я медленно повернул кисть руки, на которой все еще чувствовалось ощущение ледяного касания, и почти без удивления увидел розовый отпечаток пальцев и ладони. Ладони, которой Нана хотела отвести мою руку, мешающую ей обрызгать в очередной раз лицо подруги. «Смотрюсь в тебя, как в зеркало». Курацуки смотрела на меня точно с тем же выражением на лице, что я, на нее. В этом было легко убедиться, если посмотреть в зеркало. Черт бы его. Хотя, судя по последствиям, уже. «Ми!» Позвал я, медленно убирая руку с предательского стекла и не отводя взгляда от Нана. «Я здесь, и мне лучше. Хоть одна хорошая новость. Помогай тогда, Нана». Попытка поговорить окончилась неудачно. Воду от подруги Мирин получила в лицо, но горло так и осталось сухим после пробежки. Пришлось сложить руки ковшиком и наполнить ладони под все еще текущей из крана струей. Ха, холодная, зараза. После неожиданной криотерапии, судя по измороси, насквозь промочившей одежду, и висевшему несколько секунд туману, удар холодом мне не померещился, чувствительность поднялась до обычного уровня. «Давай попробуем поменяться», — обратился я к Ми, наблюдая, как японка все с той же отстраненной задумчивостью неторопливо оглядывается вокруг и рассматривает медленно сходящую красноту с ладони. Она тоже, как и Мирин, промокла. К счастью, материал у физкультурной формы школы Карасутингу был достаточно качественный, и на внешний вид это сильно не повлияло. «Давай». Партнерша приняла у меня управление собственным телом, я остался рядом, на случай, если что-то будет не в порядке и придется срочно перехватывать контроль. Ми прислушалась к себе, вздрогнула и обхватила себя руками за плечи. «Ты промозгла здесь», — пожаловалась она одновременно мне и Курацуки. Нана, еще раз внимательно оглядев подругу, зачем-то перевела взгляд себе под ноги, девушки стояли в луже, вздохнула и, заглянув в глаза Ми, проникновенно так спросила: «Митян, а ты точно суккуба? Я повидал свою партнершу всякой, умиротворенной и рассерженной, усталой и бодрой, веселой и грустной. Иногда она плакала, почти всегда из-за очередной книжки или фильма, считанные разы, по серьезным поводам. Когда у нас оказывались разные мнения на один и тот же вопрос, чаще Ми уступала мне, чем наоборот, не из-за излишней мягкости характера, а потому, что я всегда старался решать проблемы с точки зрения логики и терпеть не мог спорить беспредметно. В силу своей родовой принадлежности, Мирин вполне могла сорваться, потерять контроль над собой, когда физиология брала верх над разумом. Но еще ни разу не было такого, чтобы ее саму довели. Уроки в формате экзаменов дались моей партнерше не так просто, как могло показаться. Потом она выложилась чуть ли не до обморока на беговой дорожке, а потом инцидент при участии зеркала. Причем самопожертвование на физре в целях сохранения дружбы принесло в итоге ровно обратный результат. Лучшая подруга смотрит с подозрением и задает риторические вопросы. И Ми психанула, не теряя контроля сознания, поступила импульсивно. Долбанула узконаправленным коротким шармом по стоящей напротив Нанаа, не на полную силу, но и не очень сдерживаясь. «Хочешь доказательств? На!» И когда стоящая буквально в шаге девушка тут же поплыла, наклонилась к ее губам и толкнула меня в спину, заставляя опять принять контроль над своим телом. Описывать долго, но для меня и Куротян все произошло в один миг. Раз, и мы уже не очень умело целуемся. Не знаю, как у японки, а вот у меня опыта поцелуев в реальности не было. Ну, если не считать издевательства в щечку за авторством Инги и Насти. А вот виртуально мы с Мирин целовались, насколько это вообще можно было считать за поцелуй. Теперь я с полной уверенностью могу сказать, да, в ментальной связи без реального контакта ощущения были даже близко не такие, глубокие и полноценные, просто вариант прикосновения по большому счету. А тут я все-таки нашел в себе силы отстраниться от мокрой и почему-то такой горячей Курацуки, заглянув попутно в ее совершенно очумелые глаза и рывком сбросить управление хозяйки тела. Ми, еще вопросы? Чуть отдышавшись, поинтересовалась суккуба у подруги. Нанаутян молча помотала головой, медленно заливаясь краской, потом зажала рот обеими руками и опрометью вылетела из туалета. Моя блондинка проводила захлопнувшуюся дверь взглядом, пожала плечами, еще раз зябко поежилась и закрыла наконец кран. «Ми, ты мой партнер, и ты мужчина. Не мне же с девушками целоваться». Я не нашелся, что ответить. «Извини, извини, пожалуйста. Сама не знаю, что на меня нашло. Ми, прекрати. Все в порядке. Это было даже приятно». «Не в порядке», вздохнула суккуба. «Я знаю, что ты на меня не сердишься, я сама собой недовольна. Я не имела права заставлять тебя целоваться без твоего согласия. Я обещаю больше так не делать. Да, теперь нам придется вести себя аккуратнее. Во всех смыслах». Если уже не поздно, непроизнесенный конец фразы повис в воздухе. Когда Мирин, мокрая, но поправившая самочувствие, вернулась к беговой дорожке, никого из ее подруг там не оказалось. На траве отлеживалась бегавшая третья четверка учениц в полном составе, а Акино со скучающим выражением лица наблюдал за четвертой группой через камеру квадрокоптера. «А, Родика», — обернулся Ма, — «до медпункта, вижу, дело не дошло. Это хорошо. А вот остальное, ужасно. Молодец, конечно, что добежала, но спечься на 400-е. Это за гранью добра и зла. Будешь ходить на ДП по физкультуре 2 раза в день, пока хотя бы выносливость не подтянешь, а то совсем позор». Японец требовательно посмотрел на мою партнершу, хмурую и взъерошенную после недавних приключений, заглянул в глаза и только головой покачал. «Понял, что все нотации пропадают в туне. А сейчас иди к себе, отдыхай. Расписание свое потом не забудь посмотреть на компьютере». Пока Ми добралась до общежития, шагом, потому что после такого от одной мысли о быстром движении становилось плохо, успела высохнуть и прийти в себя. Курацуки вернулась к коттеджу уже в сумерках. Ми засекла ее по характерному эмоциональному фону еще на подходе. Не скажу, что во внутреннем мире Нана царил полный раздрай, но коктейль получился еще тот. Удивление, легкая досада, кажется, на себя, смущение, заинтересованность, чувство вины, все это приправлено не очень уверенной решимостью. По мере того, как японка приближалась к дому, ее решимость падала, а смущение нарастало, вытесняя остальные чувства. Тем не менее Куротян пересилила себя, поднялась по лестнице, постояла в общем для всех на этаже холле и подошла к комнате суккубы. Замерла. Минута. Две. Три. Наконец моя партнерша сама открыла дверь. К чести Нана скажу, что она не попыталась сбежать от Ми, хотя ей очень этого хотелось. Красная, как помидор, миниатюрная японка даже попыталась что-то сказать, вот только изо рта не донеслось ни звука. Может, просто будем считать, что ничего не было. Предложила Мирин и даже пошатнулась от настоящего водопада облегчения, смешанного с долей признательности, исторгнутого подругой. Друзья, Ми, интуитивно угадав, что сейчас нужно сделать, протянула руку, и Курацуки схватилась за нее, как за спасательный круг. Друзья, только сказав это, японка явно вспомнила, что случилось при таком контакте в прошлый раз, но пальцы все равно не разжала. Я тоже не знаю, почему так произошло, почему-то совсем тихо призналась Мирин, но черноволосая собеседница ее услышала и поняла правильно. И не знаю, как повторить, или как избежать повторения. А ты? Я не. Девушки уставились друг на друга, а я тихо офигевал, наблюдая со стороны. До сих пор только мы с Ми могли достраивать друг за другом недосказанные фразы мысли. Блондинка и брюнетка молча смотрели друг на друга, а потом медленно расцепили ладони. Курацуки, чуть постояв, кивнула Ми и медленно пошла к себе. Прощаться не требовалось, и вообще говорить. Возникшие и теперь медленно уходящие ощущения удивительного взаимопонимания сказала больше любых слов. Суккуба аккуратно прикрыла дверь в свою комнату и тут же сползла по ней спиной, усевшись прямо на пол. Державшие в тонусе вымотавшуюся за день девушку напряжение наконец-то ушло, оставив ощущение дикой слабости. Это было похоже на наш контакт. Да, я тоже так думаю. Я прислушался к ощущениям, доносящимся до меня от партнерши, и решительно потребовал. Но мы обсудим это завтра. Тебе надо ложиться спать. Тем более, у тебя теперь дополнительные занятия по физре, силы понадобятся. Да мне и здесь хорошо. Ми прислонила затылок к дверному косяку и уснула раньше, чем договорила фразу. И не проснулась, пока я раздевал и укладывал ее тело в кровать. Ну, по крайней мере, теперь точно известно, что Курацуки не рассказала Кабуке или кому-то еще о несработавшей на суккубе блокировке и в обозримом будущем не собиралась. Более того, Нана очень рассчитывала, что ее собственный блок можно будет снять, навсегда или хотя бы на время. С этой вспышкой холода, произошедшей в туалете, у японки вообще были связаны очень яркие эмоции, целый клубок, и в основном положительные, но почему и от чего так, я не понял. Может, раз доверительные отношения удалось сохранить и даже, кажется, укрепить, сама расскажет потом. Правда, не уверен, что я хочу такого развития событий. Совсем не уверен. Продвинутые технологии, это здорово, но иногда так раздражает. И, главное, где? В школе для магов и демонов. Ага, где, судя по первому дню занятий, вместо магии и колдовства будут изучать курс естественных наук до уровня первого курса института включительно. Тьфу, блин. Ну вот не попала бы Мирин на первое дополнительное занятие физкультурой, не убили бы ее за это точно, особенно после вчерашнего. Из-за всех этих треволнений Ми, разумеется, не проверила расписание, и узнать о том, что первый доп по физре начинается у нее в 7:30 по времени Халда, ей было просто неоткуда. Однако оказалось достаточно, чтобы знал школьный ноут ученицы, самостоятельно вышедшей из режима сна и разразившейся пронзительной трелью без 10:07. Партнерша очумело подскочила, ее эмоции разбудили меня, плохо спал, мне вчера тоже нервы здорово помотало. Я, конечно, заснул, шутка ли, подняться в час ночи, но поспать так нормально и не смог. Просыпался раз 5. Мирин и еще около 30 неудачников оба физрушника гоняли в хвост и в гриву. Хоть надрываться, как с тестом не заставили, но выложиться пришлось, и наш канал связи исправно доносил до меня все великолепные ощущения девушки. Потом суккуба помчалась на завтрак. Час упражнений на голодный желудок вызвал у нее просто зверский аппетит. А потом начались, собственно, уроки, опять в форме устного экзамена путем перекрестного опроса. Физику Ми почти не залажила, а вот на географии был полный трындец. То есть был бы, если бы не интернет и Google в моем компе. Какой уж там нормальный сон. Единственное, что радовало. Сегодня пятница, и завтра я смогу хоть вообще не выбираться из постели. По молчаливому согласию, мы с Ми старательно не вспоминали и не говорили о вчерашнем. Разве что суккуба теперь старалась держать свои руки подальше от любых отражающих поверхностей. Энда, помнится, мы еще после неудачной блокировки магии договорились быть поосторожнее с зеркалами. Как это часто бывает, дальше слов дело не пошло. Потому итог оказался в каком-то смысле предсказуем. Да уж, задним умом все крепки. Понятно, что с нашим особым отношением с приборами для рассматривания себя придется разбираться, и скоро. Раз, случайность, два, закономерность, три, уже тенденция. Что будет на четвертый раз и далее, мне даже гадать не хотелось. Очевидно, нам с Ми просто повезло, что первые два раза обошлись без видимых спецэффектов. От немедленных попыток прояснить ситуацию удерживало еще и то, что было непонятно, с чего начать. Ясно, что проклятые стекляшки каким-то образом взаимодействуют с магией, а мы с Ми, в свою очередь, с самими стекляшками. Причем взаимодействуем явно нестандартным образом, иначе бы блокировка сработала как надо. После посещения подвала административного корпуса школы я думал, что в какой-то мере разобрался в ситуации. Гипотеза с конфликтующими программами разных, ГМ, наборов зеркал была стройна и хороша. До вчерашней туалетной истории. Налицо не просто факт влияния, мы, похоже, умудрились полноценно влезть в систему каким-то непонятным образом, временно отключив блокировку на Курацуки, вызвав локальное похолодание.